Эпилог. Тот самый путь. «Папа, смотри, что это?» «Что это что?» — иронично уточнил Ларс, который слышал этот вопрос уже пятый раз только за последнюю минуту. «Вон, с огнем играет! А это опасно?» Цепкие пальцы подергали отца за волосы в нужном направлении, а в голосе сына прозвучала обида. Ему-то эти занимательные опыты не разрешали. «Он жонглёр, он взрослый и не пытается жечь дома мамины травы», — напомнила Нита. Аларт престыженно поник, но ненадолго, секунд на пять. А там новые впечатления от большой ярмарки опять захватили мальчишку. Четырехлетнему волчонку все было в новинку. Как-никак первая ярмарка в его жизни. Обзор с отцовских плеч открывался великолепный, и самому идти не приходится. Что еще надо для счастья? С сыном Ларс возился охотно. Больше года мягко уговаривал осторожную Ниту и подводил к мысли, что это не страшно. Она поверила и не пожалела. Только шутила, что Аларт вышел с отцом на одно лицо, а значит, и с дедом. «Третье издание», — с гордостью приговаривал довольный Дарн. Больше всего по этому поводу веселилась свекровь, подначивая, что у нее свой малыш получился с третьей попытки и дразня, с которой выйдет у Ниты. Ведьма не то чтобы реагировала на эти шутки, тем более похожесть сына на мужа ничуть не расстраивала, но в последнее время и правда начала задумываться о втором ребенке. Шатры поставили там же, где и каждый год, за городской стеной, на большом заливном лугу, который по весне и началу лета был сенокосным, а потом неизменно высыхал и с наступлением осени словно сам готовился к тому, чтобы быть вытоптанным тысячами ног и копыт. Ярмарка славилась на все окрестности. Сюда съезжались за несколько дней, а то и недель пути. Редкая возможность прикупить не только обычные плоды свежего урожая и живность, но и занятные диковинки, привезенные полудикими горными племенами, и товары купцов из дальних краев, одолевающих удобные в это время года перевалы. Праздник для торгового люда и горожан — головная боль для вожака, на котором лежала ответственность за поддержание порядка. Понятно, что занимался этим Дарн не один, но нервов это стоило изрядно. Ларс в юности недоумевал, чего отец с таким недовольством каждый раз ждет ярмарку, а после возвращения в родные места быстро понял, когда его самого взяли в оборот. Приглядевшись к вернувшемуся сыну и, наконец, поверив, что он повзрослел, поумнел и остепенился, Дарн искренне обрадовался, а Ларс оглянуться не успел, как оказался одним из его помощников. Опасался, как бы Бран не начал ревновать, но младший вырос таким же непоседой, как брат, и только возблагодарил древо за то, что у отца появился еще один ездовой волк, а ему самому дали больше свободы. В этом году Ларсу доверили подготовку к ярмарке, и несколько дней прошли как в тумане, но зато теперь он мог погулять с семьей и полюбоваться на дело рук своих. Вообще-то он предпочел бы отлежаться дома в обнимку с женой, но предлагать это не стал, и ей и сыну хотелось вдосталь погулять среди расписных шатров, не лишать же их удовольствия. «Ларс, я пойду травы гляну». Ведьма высмотрела то, что искала. «Мы тебя часа через два заберем», — ехидно пообещал он. Волчица возмущенно фыркнула, но быстро поцеловала мужа в губы, потрепала сына по голове, едва дотянувшись и спугнув с его макушки поводящую крыльями лазурницу, и растворилась в толпе. «Ну что? Раз мама нас бросила, пойдем развлекать себя сами?» Аларт ликующе взвизгнул так, что Ларсу едва не заложило ухо, но обошлось. Ярмарка шумела на разные голоса. Лавировали лоточники, звонко кричали зазывалы, кто кого переорет. Жонглёр оказался хорош, ловко управлялся не только с факелами, но совсем подряд. Под конец попросил у зрителей кто что мог дать, и лихо жонглировал шляпами, мешочками с крупой, какими-то игрушками, причем всем одновременно, а в завершение ловко раскидал шляпы по владельцам, не промахнувшись. Среди зрителей, правда, произошло волнение. Поймали карманника, наверняка залетного. Стоило бы понимать, что подрезать кошелек у оборотня посложнее, чем у человека. Ларс заметил, что к месту происшествия уже спешит стража. бросил несколько теномов в глиняный горшок, куда циркач собирал плату за выступление, и пошел дальше. Гимнасты на проволоке, фокусник, явно не лишенный магической искры, кукольный театр. Аларт восторженно глазел на все, тарахтел не умолкая, и строил планы, как он вырастет и станет настоящим акробатом, иллюзионистом, актером и дальше подставить нужное. Но в конце концов утомился даже он, и Ларс прошел мимо шатра гадалки на запах. От россыпи ярких лотков тянуло пряностями и выпечкой. Нос и память не подвели, и вскоре, отстояв небольшую очередь, он получил два бумажных стаканчика с холодным ягодным морсом и пару ароматных пирогов. Отошел немного в сторону, ссадил сына на край полупустой скамьи. Они уже заканчивали перекус, когда блуждающий взгляд Ларса наткнулся на приткнувшийся в стороне потрёпанный вазок, показавшийся смутно знакомым. Он точно не должен был стоять в этом месте, еду там не продавали. Народу рядом крутилось немного, и со своего места оборотень никак не мог разобрать, что происходит. «Как думаешь, а там что?» Обратился он к сыну и сразу получил ворох версий от беглого принца до великого волшебника, привезшего на ярмарку сказочных существ, хотя Аларт, кажется, не понял, о чем его спрашивали. Вновь вернув наевшегося, уставшего от обилия впечатлений и от того уже менее энергичного волчонка на плечи, Ларс отправился удовлетворять любопытство и заодно выполнять обязанности. Древо знает, кто тут разместился и чем украдкой приторговывает. Полбеды, если просто пожадничал платить сбор, а если дрянь какую-то всучивает. Седой мужчина с длинной курительной трубкой, стоявшей у задника воска, что-то втолковывал паре любопытствующих молодых парней. Ларс знал их, местные. А потом незнакомец обернулся на какой-то грохот позади, и оборотень не сдержал тихого рыка, узнав лицо, несмотря на изрезавшие его морщины. «Аларт, постой здесь, никуда не уходи. Мне надо поговорить со старым знакомым», — сквозь зубы велел мужчина, опять спуская сына на землю. За мелкого здесь не стоило волноваться. Если вдруг куда-то сбежит, вокруг свои. А учитывая конвой из нескольких постоянно сопровождавших его лазурниц, которых сын под настроение то игнорировал, то пытался ловить, бояться и вовсе нечего. Местный лекарь, старый Грэм, сумел многому научить Ниту, вдобавок к тому, что она успела узнать раньше, и теперь к ней охотно обращались за лечением. А ведьма с удивлением обнаружила, что не так уж тяготится общением со страждущими. Да и вообще в этом городке она легко и быстро прижилась, за что, конечно, стоило благодарить Ларса и его семью, тепло встретившую пришлую волчицу. Первое время не верилось, что все это происходит на самом деле и не шутка, а потом привыкла как-то, позволила себе успокоиться. Невольно все равно продолжала ждать неприятностей, но вряд ли она когда-нибудь сможет окончательно избавиться от привычки, с которой прожила почти всю жизнь. А неприятности пока не являлись даже со стороны ее бывшего клана. Пару лет назад в город забрел один из сокланников Ниты, но ведьму не вспомнил или сделал вид, что не вспомнил, пока она не спросила. Был вежлив и дружелюбен, а на расспросы о родных заверил, что у них все неплохо. Волчица думала, что на прежнюю семью ей плевать, но нет. Новость, хоть и не пробудила желание навестить родню, согрела и порадовала. Кажется, обида на них окончательно отпустила, и Нита не желала им ничего дурного. Среди трав она могла бродить бесконечно, Ларс не зря подначивал. Перебирать, принюхиваться, в охотку обсуждать что-то с травниками и пополнять запасы. Заодно и мошенника разоблачила, который выдавал за травы мертвого леса то, что там никогда не росло. Уж она-то знала. От любимого дела отвлекло смутное ощущение тревоги. Она отмахивалась от него ровно до того момента, как поняла, беспокоились лазурницы, оставленные присматривать за Алардом. Она не представляла, что могло случиться здесь с Ларсом и сыном, но сунула легкий объемистый тюк с травами вместе с монетой, попавшемуся под руку знакомому подростку, и попросила отнести к дому. Где жила черная ведьма, знал каждый в городке, относились к ней уважительно, и за покупки можно было не опасаться. С лазурницами вышло занятно. Прежде Нита не задумывалась об их природе, слишком привыкла. но памятные события в мертвом лесу заставили изучить явление и с интересом обнаружить, что они не просто порождение ее магии и зримое проявление, но их в определенной степени можно контролировать. Освоение навыков шло не слишком хорошо, порой она тыкалась, как слепой щенок, но уже научилась чувствовать бабочек на расстоянии и отдавать простейшие команды, вот как сейчас. В итоге к месту событий она подоспела вовремя, тем более идти оказалось недалеко, и в первый момент замерла от неожиданности, не понимая, что происходит. К счастью, с Алардом все было в порядке. Не считая того, что сын сидел на пыльной утоптанной траве в окружении нескольких лазурниц и, буквально открыв рот, наблюдал за тем, как отец рычит на незнакомого щуплого типа, приперев того к стене воска. Кажется, Ларс готов был свернуть ему шею. Ее Ларс, разумный, ироничный, терпеливый, едва не избивал какого-то старика. «Что происходит?» Очнулась она и бросилась в гущу событий. «Ларс, да что с тобой? Успокойся!» Оборотень тихо зарычал в ответ, с трудом сдерживаясь. Еще несколько лет назад Нита его не удержала бы, но сейчас он разжал хватку на вороте незнакомца и позволил себя оттащить, хотя сжимал кулаки и скалился. «Вон пошел!» Наконец сумел он заговорить членораздельно. «Не смей приближаться к городу! Увижу, горло вырву!» «Странная благодарность, юноша!» Старик невозмутимо оправил одежду, подобрал выроненную курительную трубку, с сомнением оглядел, не треснуло ли. «Благодарность?» — процедил оборотень. «Я тебя сейчас отблагодарю!» «Ларс, успокойся, пожалуйста!» Нита положила ладонь ему на грудь, чувствуя, как та тяжело вздымается от бешенства. «И объясни толком, что случилось? Кто это?» «Познакомься. Вот из-за этого и Майя я лишился возможности оборота и чуть не сдох». Ларс скрипнул зубами. Сообразив, о чем речь, ведьма едва не отпустила его и успела пожалеть о несвоевременном вмешательстве. Как минимум, Имай заслужил хорошую трёпку. «Лишился оборота?» — явно удивился тот. «О, досадно». «Досадно?» — Ларс дернулся, и Нита рефлекторно вцепилась в его локоть. «То есть вы наградили оборотня проклятием, понятия не имея, как это на нем скажется?» — мрачно уточнила она. «Это не проклятие. И сказалось оно, как я вижу, именно так, как должно было». Старик с усмешкой окинул взглядом сначала их, потом Аларда. «Что вы имеете в виду?» — нахмурилась Нита. «Он ведь нашел свою любовь», — пожал плечами Имай. «Раз я больше не чувствую чар». «Чего?» — лицо Ларса изумленно вытянулось. Ведьма подозревала, что и сама она выглядит не менее нелепо. «Какую любовь?» «Настоящую, взаимную. Такую, шанс встретить которую, выпадает раз в жизни, да и то не каждому. В нашу прошлую встречу ты крутился тут с какой-то девчонкой, а я видел, не твоя она. Отчего бы не помочь?» Ларс длинно выдохнул. «Девчонка, с ума сойти!» «Я же говорил тебе, что...» — терпеливо начал старик. «А о том, что я не понимаю твоего языка, догадаться было нельзя?» — рыкнул оборотень, но уже сдержанно, без застилавшего глаза бешенства. «О!» — Имай заметно смутился. «Я не заметил». «Проваливай!» — со значением повторил Ларс. «И только попробую еще кого-нибудь наградить таким вот испытанием». «Боюсь, уже поздно», — нехотя признался тот. «Заходила тут пара молодых ребят. Не я же решаю, кому назначить испытание, а кому нет. Это воля древа», — попытался оправдаться Имай. «Ларс, не надо», — поспешила вставить Нита. «Мне тоже хочется ему шею свернуть, но правда, поздно уже». «Кого и чем вы наградили?» — требовательно спросила она. «Они оборотни?» — дополнил вопрос Ларс. «Да древо знает!» — Имай неловко пожал плечами. «Не представились они. Один только сказал, что у брата, похожая татуировка есть, Ему тоже хочется». «Ларс, нет!» — воскликнула ведьма и крепче вцепилась в мужа. «Дай ему сначала рассказать, что с ребятами. Если ты его убьешь, древо знает, что парням делать. Кроме того, теперь о проблеме мы знаем заранее. Должно быть проще». «Куда уж проще!» — Ларс сплюнул под ноги. «А старый Имай?» Кротко вздохнув, принялся за разъяснение. Ему всегда нравилось у волков. Они не спешили отдавать под суд за одно только происхождение и своеобразную магию, и было обидно лишиться возможности приезжать в один из самых приятных вольных городов. Жаль, не подумал, что привычный узор надо под двойственную природу оборотней подстраивать. Но ничего, в следующий раз непременно учтет.